5. Илья медленно шел к центру поселка. Медленно и неуверенно, как будто не знал, куда и зачем идет. Когда он выходил из дома, Оля тревожно посмотрела на него и спросила: «Ты куда?» Естественный вопрос жене мужу. Но Илья вздрогнул, запахиваясь в ветровку, и постарался, чтобы она не видела его глаза. Можно было подумать, что он идет к какой-то фифе, о существовании которой жене знать не положено. «Пойду пройдусь», — сказал он. «В магазине ничего не надо?» Она неуверенно пожала плечами. «Да нет, вроде бы». «Ладно, фруктов куплю». Где-то в доме Данила изображал звук несущегося на скорости автомобиля. В отличие от взрослых, дети живут настоящим. Наверное, он помнил, что потерял своего единственного друга, но что он мог изменить? И не лучше ли поиграть в машинки одному, если уж нет партнера? От того, что он станет горевать по Тимке, тот вряд ли явится к нему в гости. Прошло уже недели две после той первой ночи, убитой на поиски пропавшего мальчика, но до сих пор не нашли даже тела. Жители поселка, усиленные кинологами и поисковой группой отдела расследований из города, продолжали прочесывать лес сектор за сектором, но спустя еще 5 дней стало ясно, что ребенок, скорее всего, мертв. Спустя еще 3 суток поиски прекратили. По словам егеря, в основном лес был исследован, хотя на такой обширной территории заглянуть под каждый куст нереально физически. Те, кто участвовал в поисках, были измотаны. Кроме того, у каждого из них была своя жизнь, выбитая из колеи и требовавшая возвращения к прежнему графику. Но Виктор все еще продолжал блуждать по лесу до самых сумерек. Сначала Илья порывался его удержать, но, убедившись, что сосед все-таки возвращается домой на ночь, оставил эту затею. Кроме того, Виктора отправили в долгосрочный отпуск, а у Ильи работа не ждала. В эти дни Оля большую часть времени проводила с Людой. Илью это беспокоило. Все-таки жена переживает, столько дней на нервах, и как бы это ни сказалось на беременности. Но не меньше Илью беспокоило то, что случилось в первую ночь поисков, то, что случилось с Иваном. Его обезумевшие глаза и особенно эта странная реплика, единственная, которую Илья расслышал. В ту ночь из-за Ивана поиски не прекратили, но количество участников убавилось на 4. Люди понесли Ивана назад в поселок. Одним из них был доктор Левин, живший в поселке и работавший главой местной амбулатории. Уходя, он предположил, что у Ивана нервный срыв на почве переутомления. После выяснилось, что Ивана госпитализировали в психиатрическую лечебницу на окраине города. Он все еще находился там, и ходили разные слухи. Многие в поселке знали, что Иван одно время злоупотреблял наркотиками, чем-то слабеньким, но достаточным, чтобы втянуться и часто терять работу. Из-за этого и с женой разошелся. Поговаривали, что у Ивана поехала крыша именно из-за того, что наглотался какой-то дряни перед тем, как его вытянули на поиски пропавшего мальчика. Это и в придачу слабое сердце, не выдержавшее ночных блужданий по сырому мрачному лесу, сделали свое дело. Илья был готов согласиться с этим, но он знал то, чего не знали другие. Он вообще сомневался, что кроме него и Назарова кто-то слышал невнятное бормотание старухи в плаще. Да, он и Назаров. Но и Назаров не мог знать, что некая странная старуха в плаще могла существовать на самом деле и что ее видели Илья и Люда Короткевич. И все же до последней ночи Илья не думал, что пойдет к капитану и все расскажет. Это даже не созревало на уровне фантазий, для осуществления которых даже усилий не станешь прилагать. Но сегодня все изменилось. Ночью ему снова почудились хлопки плаща, терзаемого порывами ветра. На этот раз он спал, и потому не был уверен, что это не приснилось. Во всяком случае, он ничего не слышал, когда встал с кровати и вышел из комнаты. Несмотря на это, он прошел на кухню и выглянул в окно. Даже ничего не обнаружив, Илья заставил себя выйти на заднее крыльцо и пройти к калитке. Земля уже достаточно подсохла, чтобы расстаться с надеждой обнаружить чьи-то следы, тем более ночью, но острое беспокойство вынудило Илью, проснувшись, потребовать от жены, чтобы сын ни на секунду не оставался во дворе один. Оля отнеслась к этому с пониманием, но, конечно, она не догадывалась об истинной причине этого требования Ильи. Тогда-то утром он и решил, что пора навестить Назарова. Благо, что у капитана было ночное дежурство. Сейчас, оказавшись в торговом центре поселка, Илья понял, что поговорить с Назаровым нужно было давно. Кабинет Назарова находился с торца здания, в котором одновременно умещались кафе «У озера», парикмахерская «Инесс» и салон для видеоигр «Меркурий». По бокам располагались два небольших одноэтажных здания, почта и булочная, напротив, через дорогу, мини-маркет. У входа в видеосалон стояла куча мальчишек лет 11-13. Из мини-маркета выходили две пожилые женщины. Илья знал их, но постарался скрыться за углом, прежде чем они его заметят, вынудив поздороваться. Хотя это не имело значения, он хотел войти к капитану, никем не замеченный. Прежде чем открыть дверь, он постучался, глядя на озеро, мелькавшее в просветах между крышами домов, и услышал вялое «Входите!». Назаров сидел в кресле, положив ноги на стол, и читал книгу. Телевизор был выключен, а радио приглушено настолько, что сложно было определить звучавшую мелодию. Капитан глянул поверх книги на посетителя, помедлил, очевидно запоминая место, на котором его прервали, и отложил книгу, сбросив ноги на пол. Они снова встретились взглядом и поздоровались. Назаров почему-то обращался к Илье на «вы», хотя был почти ровесником. И того это немного смущало. Например, к тому же Виктору, который был еще старше Ильи, Назаров обращался на «ты». Капитан не задавал лишних вопросов. Он ждал, справедливо полагая, что Илья сам скажет все, что надо. «Я тут проходил мимо», — начал Илья. «Жена продуктов послала купить. Ну, думаю, загляну». Назаров кивнул. Естественно, он понимал, что тот, кто не является его личным другом, вряд ли зайдет сюда просто так. «Скажите, капитан, что там про Ивана слышно?» Назаров вздохнул. «Все по-прежнему. Проблемы с головой. Неадекватная реакция на окружающих. В общем, он не скоро вернется домой». «Понятно». Илья помолчал. Назаров его не торопил. «Тут всякие слухи ходят по поселку», — продолжил Илья. «Сами понимаете, там в лесу всего пару десятков человек было, и все равно никто так и не понял, что с Иваном-то случилось. Как в лечебнице? Подтвердили то, что говорил Левин? Неужели все это из-за перегрузки с ним случилось? Вы-то сами что думаете?» Назаров развел руками. «Ну, я думаю, что лучше на специалистов полагаться. Да, они там подтвердили, что помешательство произошло из-за совокупности факторов, и усталость, и общее состояние нервной системы, возможность испуга в лесной темноте. Назаров покачал головой. Человек — сложная система. И, по правде говоря, на все 100 не определить, что из-за чего происходит. Они помолчали, не глядя друг на друга. Илья решился. «Капитан, вы помните, как Иван, когда вы его остановили и потребовали объяснить, в чем дело, сказал что-то вроде «старуха в плаще сказала»? Вы помните?» Назаров коротко глянул на него, сменил позу в кресле, словно затекли ноги, наконец кивнул. Во взгляде было «и что?». Илья, не выдержав, стал прохаживаться по небольшому кабинету от окна к стене и обратно. Я понимаю, человек помешался, с ним что-то случилось. И, в общем, я сам знаю, что в таком случае обращать внимание на его слова неразумно, но... Илья замялся, растерявшись, чувствуя, что упускает наиболее удачное развитие разговора, и Назаров подбодрил его. «Продолжайте, я слушаю». «Словом, мне надо рассказать вам, капитан, об одном случае. Это произошло еще зимой, но... В общем, слушайте». Спустя 10 минут в кабинете повисла тишина. Было даже слышно, как где-то на озере улюлюкает ребятня. Илья ждал реакции капитана. Назаров молчал. Его взгляд блуждал по полу, словно он искал потерянную вещицу. Илья не выдержал и первым прервал затянувшуюся паузу. «Капитан, может, я что-то напутал, но двоим это не могло померещиться? Люда тоже видела какую-то старуху. Потом пропал ее сын». Назаров глянул на Илью. «И что вы предлагаете?» Илью вопрос удивил. Он даже растерялся. «Не знаю, я думал, вы сможете сделать из этого какие-то выводы. Вот ты пришел, чтобы...» «Хорошо», — прервал его Назаров. «Вы видели какую-то старуху. Люда Короткевич тоже видела кого-то. Хорошо, дальше. Как я понимаю, вы как-то увязываете эту старуху не только с пропавшим мальчиком, но и с тем, что случилось с Иваном?» Илья помедлил, неохотно кивнул и на всякий случай уточнил. «Я не уверен. Я только допускаю, что это... что есть такая возможность». Назаров снова уставился в пол, чуть заметно покачал головой. «Ладно, Илья, вы только не обижайтесь, но мы можем предполагать все, что угодно. Я даже допускаю мысль, что вы в чем-то правы или хотя бы идете в верном направлении, но, как бы это сказать, что вы предлагаете принять в практическом смысле? Объявить в розыск старую женщину в плаще, похожую на поберушку? Ну, не обязательно так. Не лучше ли еще раз пройти тот сектор, в котором с Иваном что-то случилось? Может, найдутся какие-то следы? Вы надеетесь, что мы там кого-то найдем? Илья, во-первых, прошло время, и вряд ли человек, находившийся там, будет сидеть на одном месте так долго. Во-вторых, Иван, я даже не знаю, что сказать, он ведь был живой, разве что умом тронулся. Но при чем тут старуха? Иван ведь не ползал тогда с заточкой в спине или просто какими-то повреждениями на теле. Илья промолчал, не зная, что сказать. «Мы достаточно плотно прочесали то место». «Да, мальчика жаль. Жаль, что не нашли хотя бы тело. Но да, это странно. Я хочу сказать про старуху, которая вряд ли живет в нашем поселке. Только как нам поступить? Или вы считаете, надо предупредить людей в поселке, чтобы они были осторожны и сразу же сообщали мне, что видели кого-то похожего? Илья пожал плечами. Идея не показалась разумной, и, будто подтверждая его мысли, Назаров добавил: «Не думаю, что это что-то даст. Только слухов дурацких наплодим». Они помолчали. Назаров, поглядывая на Илью, сказал: «Да, трагично все получилось. Ребенка не нашли, так еще и Иван помешался. Ладно, Илья, я вас понимаю. И есть какие-то странности. Есть, признаю». Капитан оперся на локти, погрузил лицо в ладони, потер виски. «Я вот что думаю. Попрошу я егеря еще разок пройти в том месте, где с Иваном случилось это. Посмотрим, может, что-нибудь новое обнаружится. Егерь человек опытный, что касается изучения следов». «Спасибо, капитан». «Ну, а вы, Илья, не волнуйтесь. Уверен, несчастье больше не повторится. Главное, следите за своим мальчиком, чтоб без спросу в лес не уходил». Илья еще раз поблагодарил Назарова, извинился за то, что побеспокоил, и вышел. Ближе к дому он обнаружил, что не купил фруктов. Возвращаться не хотелось, но Илья не расстроился. Наоборот, настроение немного поднялось. Почему-то ушло напряжение, необъяснимое беспокойство за семью. Кажется, он действительно немного переборщил. Ну, есть у него такое свойство — слишком все драматизировать. И в прошлом он не раз убеждался, что торопился с выводами, готовясь к самому худшему. Да, у соседей случилось несчастье, но это лишь вынудит его внимательнее смотреть за собственным ребенком. В жизни всякое бывает. И в том, что маленький мальчик потерялся в лесу, нет ничего необъяснимого. Ну а Иван? У Ивана и раньше были нелады с психикой. Илья свернул к дому, перед крыльцом остановился, глядя в небо, где уже проступали бежевые осколки звезд. Из дома доносился лепет Данилы. Приятный, теплый вечер. И, конечно, все будет хорошо.